Глава 38. Он еще несколько секунд глядит в монитор прибора и, наконец, кричит. «Денис, глуши мотора!» Ну, глушить-то глушить. Калмыков делает, что приказано. Лодка по инерции проходит несколько метров и замирает в рязке, но этого Саблину мало. Он ждет и потом говорит. «Никита, а ну-ка выруби рэп!» Радист выключает станцию, но, кажется, и это не помогает. «Все равно. Ну, так и есть. Два источника сигнала в лодке», — говорит Аким. Теперь он думает на стазис-станцию, может, там есть какой-то передатчик, но, разглядывая экран бэка, он догадывается. Ну ладно, в стазисе один передатчик, а второй-то где? Тихо на болоте. Калмыков молчит, а Милевич тут и говорит. Зум на максимум выкрутите, тогда ясно будет, в одном месте два сигнала или они разведены. Ну и тут Саблину приходит в голову решение. На-ка, держи. Он протягивает Милевичу прибор. «Ты у нас вроде электронщик». Молодой радист берет в руки бэк и начинает производить с ним нужные манипуляции. «Два сигнала, они разведены. Один прямо тут у меня где-то. Второй...» Он немного крутится на банке, кажется, там, на носу. После Милевич начинает шарить где-то в темноте руками и... «Нашел!» «Чего там?» — интересуется Калмыков. Он тоже перебирается поближе к Саблину и Милевичу и достает карманный фонарь, что есть у всех рыбаков, которые рыбачат ночами. Он светит на руку радиста, видит небольшую черную шайбочку, что Милевич крутит в пальцах и интересуется. «А это... что это?» «Трекер», — уверенно отвечает радист, — «радиомаяк. Поставлен, чтобы нашу лодку в болоте отыскать можно было». «Это Савченко ставил?» — не понимает Денис. «Нет». Сухо отвечает Саблин и спрашивает. «Никита, а где он был?» «Под банкой, снизу был прилеплен», — отвечает тот. Саблин забирает у него маячок, несколько секунд разглядывает этакую невидаль и произносит. «Нужно второй искать». Это первый они так удачно нашли. Со вторым пришлось помучиться, и мучились они почти час. Втроем с фонариками обшаривали лодку, а в лодке куча ящиков. Милевич говорил, что второй маячок где-то на носу судна, но и сам он, и Аким обыскали весь нос и не могли найти маленький передатчик сигнала. «Может, ее к днищу прицепили», — предположил Калмыков, и тут Аким испугался, а вдруг и вправду. «Тогда пришлось бы возвращаться, втаскивать лодку на стапель». И он говорит, «Придется в станицу возвращаться». Но тут Милевич успокоил их. «Нет, дно лодки металлическое. Сигнал экранировать будет», — сказал он и сам снова полез на крышу кубрика. Прошел в нос и там в темноте стал снова искать при помощи бэка. И пока Саблин ворочил ящики с броней во второй банке, ощупывал все, что можно, он доложил весьма спокойно. «Товарищ прапорщик, нашел второй». «Ну, слава богу», — обрадовался Калмыков. Ему, видно, совсем не хотелось возвращаться в станицу. Они собрались у второй банки и с фонарями рассмотрели то, что нашел радист. Да, это был второй трекер. Точно такой, как и первый. К носу был прилеплен с правой стороны. Ни почем без бэка не нашли бы, нужно было сверху рукой ощупать. Саблин забрал у него оба передатчика, потом достал из ремнабора лодки молоток и, положив трекеры на борт, аккуратно разбил их один за другим. И, повернувшись к радисту, спросил. «Ну?» «Пропали?» Тот заглянул в монитор прибора и, показав его Саблину, произнес. «Все, нет сигналов. Ни одного». Дисплей прибора был чист, и тогда Аким говорит ему. «Никита, ты включи-ка рэп. Погляди, есть ли вокруг моторы». «Есть поглядеть», — отзывается тот, а Саблин говорит Калмыкову. «Денис, ты покури, я пока на руле посижу». Он идет к последней банке и садится к рулю. Заводит моторы. «Лодок вокруг нет», — сообщает Милевич. «Если и есть, то стоят. Моторы выключены. До самой станицы все чисто». «Вот ты хорошо», — говорит прапорщик и не спеша разворачивает лодку. Идет к станице. «Аким, а ты куда?» — удивляется Денис. «Никак обратно». «Ага», — соглашается Саблин. «Забыл кое-что». Больше Калмыков ничего не спрашивает. Сидит, курит, только огонек сигареты в темноте появляется и пропадает, да и радист попритих у своего агрегата. А Саблин на хороших оборотах, довольно уверенно, несмотря на темноту, ведет лодку к своему тайнику. Теперь нужно поторопиться, они и так потеряли много времени из-за этих передатчиков в лодке. Вскоре он добирается до бетонных развалин на кочке. Немного волновался, конечно, но все в порядке. Ящики оказались на месте. Как и в предыдущие разы, он перемазался грязью, пока достал их и передал Калмыкову. «О, знакомые вещи», — замечает тот, принимая ящики от Саблина. «Положу их к носу поближе». И только почистив КХЗ и сапоги, Аким залез в лодку, уселся рядом с Кубриком на ящик с патронами и, закурив, спросил. «Денис, а ты на Антоновой заводе бывал?» «А как же? Бывал, бывал», — отвечает Калмыков. «Ну вот на нее и держи», — приказывает Саблин. «Так как же?» — не понимает Милевич. «Аким Андреевич, ты же сказал, что на камень пойдем, а мы как раз в обратную сторону направляемся». «Да, казаки», — соглашается Саблин. «Говорил я вам, что на камень идем, так было нужно, но туда мы не пойдем». «А куда же пойдем?» Тут даже Калмыкову стало интересно. «На Енисей. Бывал там, Денис?» «На Енисей-то?» «Да, бывал когда-то», — отвечает тот как-то без задора. «И что, не понравилось тебе там?» — Саблин усмехается. «Ему и самому там не нравилось никогда». «А чего там хорошего?» — откликается Калмыков. «Дикость одна, дарги да омуты сплошные, бегемот на бегемоте». «Верно, верно, все он говорит». Но Саблин хочет успокоить товарищей. «Да ничего там страшного нет. Бегемот — это ничего, ерунда, мы же не рыбачить туда идем, проскочим. А дарги? Так переделанные похуже будут. Дарги в воду не суются, гоняться за нами не будут. Мы только туда да обратно товар, что добыл Савченко, отдадим заказчику, да назад. Может, и быстрее, чем за 2 недели управимся». «Хорошо, если так», — соглашается Денис. А вот Милевич ничего не говорит, и непонятно, что у него там на душе. Наверное, волнуется парень. И Саблин спрашивает. «Никита, а ты-то на Енисее бывал?» «Ну, бывал. В первом призыве нас по реке на юг баржами поднимали», — отвечает тот. «Вот и хорошо. Знакомство, значит, имеешь. В общем, не волнуйтесь, казаки, не так уж Енисей и страшен». «Никита!» «Чего?» — откликается радист. «Моторы есть поблизости?» «Только у станицы один, далеко, 8 километров». «Утро близко. Скоро пойдут казаки на рыбалку. Ты мне говори, если кто за нами увяжется. Следи». «Есть следить», — откликается радист. Много было у него суеты за последние дни, много волнений. Напряжение не отпускало, а спал он в предыдущую ночь совсем немного. Теперь Аким чуть успокоился, поговорил с Денисом насчет дороги, согласовали с ним курс, договорились насчет смены. Отдал распоряжение Никите. И только после этого его немного отпустило. Дом остался позади. Рейд начался. Саблин пошел в Кубрик проверить, как там голова поживает. Он про нее не забывал ни на секунду. Взглянул на индикаторы, вроде все нормально. Снял пыльник, стянул сапоги, расстегнул КХЗ. Потом спокойно настроил кондиционер. Моторы работали, генераторы давали хороший ток. Теперь можно было не экономить электричество. Он устроил в Кубрике благодатную прохладу, тем более, что стазис-станция чувствительна к высоким температурам. Как температура понизилась, присел на узкую кровать, привалился к борту и собрался покурить в удовольствие без респиратора. Послушал, как божественно воркуют моторы, как тихо бьется вязкая вода болота в нос лодки. Послушал и заснул. А проснулся, когда в засыпанные пыльцой окна Кубрика проникал розовый свет. «Рассвет, что ли?» — Аким протирает глаза и приглядывается. «Да нет, рассвело уже». Он начинает обуваться, зачем-то торопится, хотя мерный рокот моторов должен был ему подсказать, что все нормально. Лодка спокойно идет, не меняя скорости и почти не маневрируя. «Молодец, Денис. Сказано не болтать, так лодчонка и лежит у него на воде, как прибитая». Он накидывает пыльник, капюшон КХЗ, надевает респиратор и выбирается из Кубрика. «Отдохнул Аким Андреевич?» — интересуется молодой радист. «Отдохнул», — отвечает Саблин и, перебираясь через ящики, переступая через банки, продвигается к Калмыкову. «Денис, ну ты как?» «Нормально», — отвечает тот. «И устать еще не успел». «Покушать хочешь?» — интересуется прапорщик. «Покушал бы», — отзывается казак, но вставать от рулей не торопится, а в свою очередь спрашивает у Саблина. «Аким, а ты радисту нашему радиограммы отправлять приказывал?» «Чего?» — не понимает прапорщик и поворачивается к Милевичу. А тот, в свою очередь, разворачивается к казакам лицом и замирает. «Может, ты ему приказ давал радиограмму отправить?» — повторяет Калмыков. «Нет, ничего я ему не приказывал». Саблин все еще не понимает, что происходит, но его взгляд падает на рацию, что стоит на банке рядом с Рэбом. Рация включена, на ней горит индикатор питания. Когда он ночью уходил в кубрик, рация включена не была. Милевич смотрит ему прямо в глаза. И Аким спрашивает у него. «Ты радировал кому-нибудь?» «Да ты чего, Аким Андреевич?» Почти возмущается радист. «Нет». «Рация-то включена», кивает Саблин на аппаратуру. «Так знакомлюсь», отвечает Милевич. «Аппарат-то не очень знакомый. Смотрю частоты, диапазоны, что да как. Я же работал только со взводными рациями». Аким оборачивается к Калмыкову. «Денис, а с чего ты взял-то, что он сообщение отправлял?» «Аким, я что, по-твоему, в первый призыв иду, что ли?» — усмехается Калмыков. «Он как вел лодку, так и ведет. Спокойный человек, абсолютно. Что же, я не знаю, как рация пищит, когда радиограмма уходит». «Да, так и есть. Когда уходит кодированная радиограмма, короткий электромагнитный импульс длиной всего в миллисекунды, на панели любой рации вспыхивает светодиод и раздается тонкий писк. Это подтверждение для отправляющего, что сигнал ушел в эфир». «Да ничего я никуда не отправлял, чего ты несешь-то?» Пожалуй, слишком резко отвечает ему Милевич. Саблин смотрит на него, потом снова на Дениса. Калмыкову он доверяет на все 100. Это он рассказал ему, почему Ряшкин отказался от рейда, да и в прошлом деле вел себя как надо. Но и к Милевичу у него вопросов не было, парень был боевой. «Хрен тут теперь разберешься». «Ну?» — Денис делает паузу и произносит с тоном: «Мое дело сторона. Я тебе, Аким, говорю, как мне слышалось. А ты уж там сам думай. Ты у нас за атамана, вот сам и решай». И тут Милевич вставляет свое. «Аким Андреевич, я никуда ничего не отправлял. Кому мне что слать, зачем?» И добавляет, обращаясь к Калмыкову. «Чего наговариваешь? Сидел там, спал на руле, и на тебе, проснулся!» Говорил он это горячо, с претензией, с упреком. Так, как говорят молодые люди, задетые за живое. На что Денис ничего не отвечает. А что говорить опытному казаку? Начать пререкаться с молодым? Так это дурное дело. Молодой он завсегда пробрешет. Так что теперь Денис молчит. Он уже все сказал. Сказал. И что делать Саблину? Ошибся Калмыков или нет? Может, и вправду Милевич кому что послал? Хрен тут теперь разберешься.